Я пересказал Феде содержание ролика, а вывод делать не стал. Мне хотелось знать, какова будет реакция. «Заебись!» — одобрил Федя. «Узбеки и Рамштайн — это тема!» «Ну, брат, ты меня убил!» — огорчился я. «Какая нафиг тема? Мы вообще кого растим?» «А, ну да, конечно!» — спохватился Федя. — Ты не волнуйся, я ща вставлю обоим. — Ну, и чё вы херней маетесь? — сторонне рыкнул Федя мимо трубки. — Страна в жопе, а вы тут бардак устроили? С узбеками развлекаетесь. Вам что, заняться больше нечем? — Да мы нечаянно! — послышался козлетон Бормана. — Ромчик, подтверди! «Точно!» — глуховато подтвердил Рома. «Они сами бросились. Давай, — говорят, — песняка задавим хором. Но вот чтоб больше не бросались, завтра с утреца десятку побежите!» — подытожил Федя и тут же отчитался. «Все, я их воспитал. Можешь спать спокойно». «Ну-ну, можете и дальше резвиться. Только не надо потом горестно вздевать руки к небу и причитать на тему, откуда что берется». Отговорив с легкомысленными гусями-отступниками, я прогулялся на ОТДРУ. Это сайт народного ополчения, раз в полгода регулярно убиваемый бдительными сурками за отъявленную нецензурщину и некорректные темы, и также регулярно возрождаемый в новой ипостаси, проще говоря, под другим именем, на других ресурсах, но с тем же содержанием. В общем, этакий сетевой феникс. Меня интересовало, не устроил ли старый приятель мне публичную экзекуцию за этот тупой ролик. С него станется, товарищ безбашенный и своенравный, сегодня возносит до небес и величает гением, завтра легко может облить грязью с ног до головы и скажет, что это исключительно для блага обливаемого, дабы у него не развилась мания величия. Беспокоился я не напрасно. В разделе форума «Косяки» зияла свежая тема «Плохое кино», подвешенное 5 часов назад. В стартовом посте темы «Народное ополчение» в этой реинкарнации он проходит в ипостаси рядового модера. Сайт, как обычно, оформлен на другое лицо, которого, я уверен, в природе не существует. В числе прочего написал следующее. «Я ненавижу мигрантов, гастарбайтеров и вообще всех вместе взятых иноземцев, которые с легкой руки жадных чинуш заполонили просторы нашей родины. Я за то, чтобы всех их разом выслать туда, откуда они приехали, а продажных чинуш посадить на пожизненное за предательство интересов Родины. Но я не могу проходить мимо, когда вижу такое». Ссылка на ролик Бормана. «Что это, комрады? Пьяная выходка? Припадок? Деградация личности? Особенно обидно, что это сделали не тупоголовые юные нацисты, для которых такие вещи норма, а маститый и уважаемый комрад Борман, который, собственно, и ведет популярный в народе ББ». Параллельно с темой шло голосование с 3 кнопками. Первое. «Ну и нахер нам такие приколы?» Второе. «Да мне пофигу». Третье. «Я, как и другие дебилы, в восторге от этой херни». Тема за 5 часов успела распухнуть на несколько страниц. Местами прослеживалась нешуточная полемика, но большинство постов было выдержано в легкомысленном тоне. Люди заходили на этот сайт в первую очередь подурачиться и развлечься. До серьезного спора опускались единицы. Разумеется, мне было неприятно, что Борман так неожиданно подставил меня под удар, а народное ополчение не преминул этим воспользоваться. Однако, почитав тему, я не без злорадства отметил, что на этот раз наш параноик заварил явно проигрышную для себя дискуссию. Голосующие комрады в основном сжали на третью кнопку. Публика в подавляющем большинстве была на стороне Бормана. Тупой ролик народу понравился. Я дочитал дискуссию, между делом поужинал и хотел было уже покинуть забегаловку народного ополчения, но тут в теме появился свежий пост. «Вот вы только с такими так и умеете. Были бы там чеченцы, все было бы по-другому», — лопаясь от гордости, заявил некто предатор. «Вы это ты про кого?» — быстро уточнил завсегдатай ресурса Барбос. «Вы, это вы русские. Вы только с таджиками храбрые. Были бы там чеченцы, они бы вам показали». Обычно я такие высказывания просто игнорирую и никогда не вступаю в полемику по подобным вопросам. Это ниже моего достоинства. Но в этот раз меня как будто кто-то под руку толкнул. Я включил куки, перезагрузил страницу и влез в дискуссию. «Вообще-то это узбеки. А в остальном, милейший предатор, я с тобой солидарен на все 100. Чеченцы наверняка бы показали. Они бы и маршировали лучше, и спели бы звонче. Все знают, что горцы прекрасно поют». Предатор взял паузу, и тотчас же возник народное ополчение. «Борман, я думал, ты умер. Ты куда пропал? Пошли в чат, потрещим». «Не хочу», — написал я. «Да ладно, не ломайся. Народ с нетерпением ждет твоих объяснений по сути вопроса. Это что за грибы были? На тебя это совсем не похоже. Пошли, расскажешь людям, что тебя толкнуло на такую идиотскую выходку». «Я терпеть не могу тутошний чат. На открытый регистрации не требуют. Кто угодно может зайти с улицы, типа гость 666, и вякнуть что угодно. Народу на этот ресурс ходит много, так что в разговоре между нашими фразами будет 30. «Я под столом», «Отстой» и прочих «Автар, убейся об стену». Кроме этого, в чате надо быстро думать и еще быстрее печатать. А я предпочитаю в беседах обстоятельность и неторопливость. В чат не хочу. Подробности письмом. Не надо письмом. Я же не один этим интересуюсь. Весь народ, затаив дыхание, ждет рецепта грибов. Давай, колись. Кстати, а что такое ПГ? Последний гондон? Подоннак говноед? Я имею в виду в контексте... П.Г. Борман и П.Г. Руммель. Народное ополчение. Конченый экстраверт. Ему все нужно делать публично и громогласно. Он просто не может жить вне общества. Типичный пример — это тема. Я бы, например, в подобном случае обошелся коротким письмом. Набрав Бормана, я поинтересовался. Что такое П.Г.? «А это где?» «В подписи под роликом. П.Г. Борман». «А, это партайгеносцы. Ну, типа соратник, товарищ по партии». «Вот же сволочь!» «Нет, я знаю, что уже говорил, но откуда что берется?» «П.Г. — это пизданутый гусенок. А насчет ролика тут и рассказывать-то нечего. Шел мимо стройки. Смотрю, узбеки маршируют с лопатами, поют духаст. Ну, необычное дело, согласитесь. Подошел поближе, снял. Потом наложил на оригинальную песню, вот и все. А зачем они поют, я так и не понял. Может, так настраиваются на работу. Набираются боевого духа перед очередным трудовым подвигом. Типа мантру читают». Тут проснулся предатор. «Эй, бармен, я не понял. Ты что, против чеченцев что-то имеешь?» «С добрым утром, предатор. Нет, я ничего не имею против чеченцев. Против узбеков тоже. Я не понял, к чему такой вопрос. Чеченцы что, не умеют ходить строем, носить лопаты на плече, маршировать и петь песни?» Смотрю, в панели мигает красный конвертик. В личку пришло сообщение. Открыл, прочел. Народное ополчение предупреждает: «Предатор-провокатор, не вяжись с ним.